Наутро после завтрака Фродо затопил камин. После дождей было как-то сыровато, и они снова уселись возле окна. В саду буйствовала зелень, и на каждом листочке, на каждой веточке бриллиантово посверкивали капельки росы. Гэндальфу припомнилась похожая весна лет, кажется, 70 назад, когда Бильбо сбежал из засумок, не прихватив с собой даже носового платка. Пожалуй, седины у мага в голове с тех пор прибавилось. Борода стала подлиннее, но глаза сверкали по-прежнему, и курил он, развлекаясь пусканием колец с прежним удовольствием. Фродо же, напротив, сидел, погрузившись в бесконечные мысли. Даже утренний свет замглился для него принесенными магом известиями. Наконец, он нарушил молчание. «Ты вчера начал о кольце моем говорить, да сам же решил отложить до света. Ты сказал, оно опаснее, чем я думаю. Так что там с ним такое?» «Видишь ли, — неторопливо начал маг, — оно действительно оказалось неизмеримо могущественнее, чем я предполагал. Сила его столь велика, что никому из смертных не владеть им. Наоборот, это оно завладеет любым своим обладателем. Это давняя истина. Когда-то в Эрегионе эльфы отковали несколько, как вы их называете, волшебных колец. Одни были посильнее, другие послабее. Сначала, пока они учились, кольца были слабые. Для эльфийских мастеров это была просто интересная задачка, но эльфийские забавы могут оказаться опасными для смертных. А великие кольца, изготовленные впоследствии, опасны необыкновенно. «Видишь ли, милый мой, — маг испытующе взглянул на Фродо, — тот, кто владеет одним из великих колец, не умирает. Правда, и не живет тоже. Он просто продолжается до тех пор, пока не устает от ноши времени. А если он еще и часто прибегает к кольцу для невидимости там или для чего другого, участь его еще горше. Он словно истачивается о время, бледнеет, выцветает, пока не сходит на нет, пока не исчезает из этого мира навсегда, и потом он вечно обречен бродить в нездешнем сумраке под всегдашним взором темной силы, которой подвластны кольца. Так неизбежно случится, дело только во времени. Если обладатель кольца — крепок духом и чист в помыслах, позже, в прочих случаях, раньше, но темная сила неминуемо подчинит его себе. «Ужас какой!» — вырвалось у Фродо, и в кабинете повисло долгое молчание, прерываемое лишь щелканьем ножниц Сэма в саду. «И давно ты узнал об этом?» — вымолвил, наконец, Фродо. — А Бильбо как же? Он тоже знал? — Не больше, чем он тебе рассказывал, — отозвался Гэндальф. — Не стал бы он оставлять тебе кольцо, если бы считал его опасным. Оно ему казалось прекрасным и полезным, и всякие неприятности с ним связанные он относил на свой счет. Он говорил, что кольцо растет у него в голове, что он думает о нем, стало быть, постоянно, но вряд ли понимал причину, ведь это кольцо было виновато, а не он. Правда, Бильбо заметил, что кольцо меняет размеры и вес, потому считал необходимым приглядывать за ним, да и за тобой, просил, в оба глаза. Он знал, как легко оно может соскользнуть с пальца, на который перед тем едва влезло. «Да, об этом он предупреждал меня в последнем письме», — кивнул Фродо. «Я его с тех пор всегда на цепочке держу». «Весьма разумно», — одобрил маг. «Вот свое долголетие Бильбо с кольцом никогда не связывал. Здоровье он считал своей собственной заслугой и гордился этим еще как. Но в последние годы неуютно ему было. Тонкий я стал, — говорил он, — словно размазанный. Это кольцо брало над ним верх». «И давно ты об этом знаешь?» — снова спросил Фродо. «Знаю», — задумчиво повторил Гэндальф. «Мудрые Фродо много знают, но про это кольцо наверняка я не знаю и сейчас. Догадываюсь о многом, но пока сомневаюсь. Надо проверить кое-что. А впервые я стал догадываться... Постой, когда же?» Маг потер лоб. «Пожалуй, в тот год, когда Белый Совет выгнал темную силу из Сумеречья. Накануне битвы пяти воинств Бильбо нашел кольцо. Очень мне тогда беспокойно стало, хотя и без причины вроде. Я все думал, откуда у Горлума взялось одно из великих колец. А что кольцо его из великих, в том сомневаться не приходилось. Потом этот странный рассказ Бильбо про свой выигрыш. Не поверил я ему, а когда добился от него правды, понял, ведь это он пытается доказать свои права на кольцо. Ну, совсем как Горлум с его подарочком на день рождения. Два вранья и такие похожие. Забеспокоишься тут. В чем дело? Ясно ведь, в кольце. Это оно заставляло врать своих владельцев. Так я получил первое серьезное предупреждение. Я советовал Бильбо пользоваться им пореже. Да только он не слушал, злиться начинал. А что мне было делать? Не отбирать же кольцо силой. Не было у меня на то права. Да и вреда это принесло бы немало. Я мог только ждать и наблюдать. Хотел посоветоваться с Саруманом Белым. Да что-то меня удерживало. «Кто это?» — спросил Фродо. «Никогда о нем не слышал». «Ничего удивительного», — улыбнулся маг. «Он хоббитами не интересуется, до сих пор не интересовался, по крайней мере. Саруман — мудрейший из мудрых, магистр ордена и глава совета. Но знания его росли вместе с его гордостью. Он не терпит, когда вмешиваются в его дела. А эльфийские кольца, малые и большие, он изучает давно. Только все, что он говорил на советах, противоречило моим догадкам. Одних сомнений маловато для действий, и я все ждал, все наблюдал. С Бильбо ведь не случилось ничего плохого, так шли годы. И снова меня посетила тревога. Годы-то шли, да только не для Бильбо. Я успокаивал себя. «Подумаешь, — говорил я, — по материнской линии в роду у него много долгожителей. Куда торопиться? Подождем?» И я ждал. Ждал до той самой ночи, когда он собрался уходить. Вот тут, глядя на то, как он мечется, мне стало по-настоящему страшно, и никакие слова Сарумана уже не могли меня успокоить. Я своими глазами видел, как действует темная сила. С тех пор я все пытаюсь постичь истину, но ведь ему это не насовсем повредило, — с беспокойством спросил Фродо. Он ведь оправится со временем, а? Ему уже лучше, — улыбнулся Гэндальф, но тут же нахмурился. В этом мире, Фродо, все о кольце может знать только одна сила. Правда, ни одна сила в мире не знает всего о хоббитах. Кроме меня, ими никто из мудрых не интересуется. Это такая незаметная наука, хотя неожиданностей в ней полно. То эти хоббиты мягче масла, а то, глядишь, Натыкаешься на них, как на старый древесный корень. Оказывается, некоторые из них способны сопротивляться кольцу власти дольше, чем можно, по мнению многих мудрых. Право, не стоит беспокоиться за Бильбо. Да, он долго владел кольцом и пользовался им иногда. Это еще будет сказываться. Думаю, еще не скоро сможет он увидеть кольцо снова, безопасности для себя. Но жить спокойно и даже счастливо, таким, каким расстался с ним, ему никто не мешает. Он ведь сумел расстаться с кольцом по своей воле, а это очень важно. Нет, о почтенном Бильбо голова у меня больше не болит. Ты — другое дело. Я в последнее время только и занимаюсь этими симпатичными, бестолковыми, беспомощными хоббитами. Ты даже не представляешь, какая это будет потеря для всего Среднеземья, если темная сила накроет шир, и все ваши пузиксы, умниксы, дудкинсы и помычлямкинсы, да, чуть не забыл чудаковатых сумниксов, станут ее рабами. Фродо содрогнулся. «С какой стати?» — вырвалось у него. «И зачем этой силе такие рабы?» «Ну что ж, слушай», — после некоторого молчания произнес Гэндальф. «До сих пор враг как-то упускал хоббитов из виду. Ну вот, просмотрел он их. Но теперь ваше безопасное житье кончилось. Вы ему не нужны, слуг у него достаточно. Но больше он о вас не забудет. Ему куда приятнее видеть вас жалкими рабами, чем счастливым свободным народом. Злоба и месть занимают в этом мире пока еще слишком много места». «Злоба? Месть?» — удивленно переспросил Фродо. «Но за что нам мстить? Я так и не понял, какое врагу дело до нас с Бильбо и до нашего кольца?» «Ему до всего есть дело», — вздохнул Гэндальф. «Ты пока не видишь грозящей опасности. Я покажу тебе». Я долго молчал, но теперь время пришло. «Дай-ка мне кольцо на минутку». Фродо с удивлением достал кольцо, отцепил с цепочки и неохотно протянул магу. Оно показалось ему таким тяжелым, что он едва сумел вытянуть руку. Гэндальф взял кольцо. Оно сияло у него в пальцах чистым золотым блеском. «Видишь на нем какие-нибудь знаки?» — спросил он Фродо. «Нет там ничего», — ответил хоббит, — «и никогда не было. Я сто раз смотрел». «Ну, тогда смотри еще». И маг, к ужасу Фродо, бросил кольцо в камин в самый жар. Фродо вскрикнул и схватился за щипцы, но Гэндальф остановил его. «Подожди», — приказал он, метнув на Фродо внимательный взгляд из-под косматых бровей. «С кольцом ничего такого не происходило. Оно лежало себе на угольях темнее четким контуром. Спустя минуту-две Гэндальф поднялся, закрыл ставни и задернул занавеску. В комнате стало темно и тихо, только Сэмовы ножницы приглушенно клацали под окном. Маг еще немного постоял, глядя в огонь, потом щипцами выкатил кольцо из камина и поднял его. Фродо перевел дух. «Холодное», — сказал Гэндальф, — «держи». Фродо принял кольцо дрожащей рукой, и оно показалось ему плотнее и тяжелее обычного. «Смотри внимательно», — велел Гэндальф. Фродо вгляделся и к своему изумлению обнаружил на совершенно гладкой прежде внутренней поверхности ясно видимые письмена, начертанные тончайшими штрихами. Впрочем, нет, Первое впечатление обмануло его. Знаки словно проступали огненно из глубины кольца. «Я не могу прочесть», — едва слышно произнес Фродо. «Не можешь», — жестко подтвердил Гэндальф. «Зато я могу. Руны древние, эльфийские, а язык мордорский. Не надо ему здесь звучать. Я переведу для тебя надпись на всеобщее наречие. Слушай. Чтобы всех отыскать, воедино созвать и единую черную волей сковать». Здесь только две строчки из древнего заклинания, слишком памятного по эльфийским преданиям. «Три. Эльфийским владыкам в подземный предел. 7. Для гномов, царящих в подгорном просторе. 9. Смертным, чей выверен срок и удел. И 1. Властелину на черном престоле. В Мордоре, где вековечная тьма, чтобы всех отыскать, воедино созвать и единую черную волей сковать. В Мордоре, где вековечная тьма». Маг замолчал, а потом продолжал медленно, глухим голосом. «Это кольцо владыка. Это оно призвано сковать всех черную волей. Это его потерял враг много веков назад, утратив вместе с ним большую часть своей силы. Он жаждет заполучить его больше всего на свете, но он не должен его получить». Фродо сидел ни жив, ни мертв. Ему уже виделась ужасная длань, занесенная с востока, готовая поглотить его, Шир, весь этот весенний мир, как грозовая туча. Но как же... Он запнулся, голос вдруг перестал ему повиноваться. «Как же оно мне досталось?» «А-а-а!» — протянул Гэндальф. «Это длинная история. Начало ее теряется в черных годах, а память об этом времени осталась только у мудрых. Если бы я решил рассказывать тебе все, нам и до зимы не управиться. Вчера я рассказывал о Сауроне Великом, темном властелине. Так вот, он снова воспрял и вернулся в Мордор. Даже вам должно быть знакомо это название. Оно призраком проходит по краю самых древних ваших преданий. После каждого поражения мрак менял обличье и разрастался вновь. Лишь бы теперь этого не случилось, не сдержался Фродо. «Мне тоже этого не хотелось бы», — согласился маг. «Как не хотелось, уверяю тебя, всем, жившим под угрозой мрака раньше. Только ведь их желания не спрашивали. Мы не выбираем времена. Мы можем только решать, как жить в те времена, которые выбрали нас. А наше с тобой, Фродо, время чернее день ото дня. Враг быстро входит в силу. Пока планы его зреют, но когда настанет их срок, нам придется туго. Даже без этой роковой находки, — маг показал глазами на кольцо, — нам пришлось бы очень туго. Оно нужно ему. Вернув утраченную мощь, он станет непобедим, тогда не устоят последние наши оплоты, и все земли вскроет вторая тьма. Ему очень нужно это кольцо. Три кольца. Светлейшие из всех эльфийские владыки укрыли от врага, он даже не коснулся их. 7 владели гномы. 3 из них враг обнаружил, 4 сожгли драконы, 9 колец он подарил смертным. О, это были величественные и гордые короли! С тех пор они в ловушке. Много веков назад попали они под власть кольца и стали призраками, тенями во мраке, самыми ужасными слугами Саурона. С тех пор, как в мире в последний раз видели 9, прошло очень много лет. Но кто знает? Мрак растет, могут вернуться и они. «Ладно, хватит», — оборвал себя маг. «Не стоит говорить об этом даже таким чудесным утром в мирном и уютном шире». «Вот оно как, Фродо!» — продолжал он некоторое время спустя. 9 у него. 7, считай, тоже, кроме тех, которых нет. 3 пока скрыты. Но они не интересуют его. Одно. Только одно ему нужно. То, которое сделал он сам. То, которое он наделил своей собственной огромной силой, которая выкована для того, чтобы править остальными. Попади оно к нему в руки, тогда не устоять даже 3 эльфийским, а все созданное с их помощью придет в запустение. Вот в чем ужас-то, Фродо. Он ведь думал, что одно исчезло, что эльфы уничтожили его, ведь только так и должно было быть. И вдруг он узнает, что одно нашлось. Теперь он ищет его, только об этом и думает. Оно — его величайшая надежда и наш величайший страх. «Но почему, почему его не уничтожили?» — закричал Фродо. «Раз враг такой могучий, раз кольцо для него такая ценность, как же он потерял его?» Рука Фродо стиснула кольцо в кулаке, словно не желая отдавать протянувшимся призрачным щупальцам мрака. «Кольцо у него отобрали», — сказал Гэндальф. «Тогда эльфы не уступали ему в могуществе. К тому же многие люди были на их стороне, и какие люди!» «Нуменорцы пришли тогда на помощь Среднеземью». Вот уж эту главу из древней истории следует рассказать. Тогда тоже сгущался мрак, но на его фоне блистала величайшая доблесть, богатырские подвиги, и блистали не напрасно. Когда-нибудь я расскажу тебе о тех днях, а может, ты услышишь о них от тех, кто помнит их лучше. А пока скажу только главное о том, как эта вещь попала к тебе. Гил-Гэлад, король эльфов, и славный Элендил с заокраинного запада одолели Саурона в бою, хотя и ценой собственной жизни. Сын Элендила, Исилдур, отсек мечом палец Саурона вместе с кольцом и взял его себе. Дух Саурона вынужден был бежать и долгие годы скрываться, пока тень его снова не обрела форму в дебрях сумеречья. Но кольцо... кольцо пропало. Исилдура на берегу реки возле Оболони подстерегли орки. Весь отряд пал в бою. Сам же Исилдур, надев кольцо, бросился в воду и ушел бы, конечно, ведь орки не видели его. Но тут кольцо соскользнуло у него с пальца, и туча стрел накрыла его. Гэндальф замолчал. Там, в темных затонах Оболони, кольцо исчезло из легенды истории, кануло в небыль. Но даже об этом знали немногие. Даже совет не знал большего. И вот теперь, после долгих поисков и размышлений, я, кажется, могу продолжить историю кольца всевластия.